Ах, Сирил, я так рада, что мы отправились путешествовать сейчас. Ведь на будущую весну я бы уже не смогла уехать от маленького. Сирил ответил то, что в таких случаях обычно отвечают молодые мужья. И продолжая беседовать, они подъехали к городской гостинице. Оставив там бричку и саквояжи, супруги отправились искать дядю новобрачный, который пригласил их сюда. На следующий день должен был появиться наш Джон, и дядя Лейбон приехал в городок как представитель исторического музея Маккензи для наблюдения и чтобы кое о чем договориться с городскими властями. Нашли они его в обществе преподавателя механики городской школы, который по совместительству был штатным хранителем записей. Вскоре дядя Лейбон повел их всех в ратушу, где в канцелярии мэра ему предстояла встреча с различными религиозными деятелями. Принимая во внимание всю важность туризма, мэр помог дяде Лейбону вырвать у сектантов согласие на распространение светского истолкования феномена, предложенное дирекцией исторического музея. Некоторую роль сыграло то обстоятельство, что у каждой секты было свое, единственно верное объяснение этого явления. Затем мэр, очарованный хорошенькой племянницей Лейбона, пригласил их отобедать у него. Когда они вечером вернулись в гостиницу, там вовсю веселились туристы. «О-о-о!» — сказал дядя Лейбон. «Дочь моей сестры, у меня от всех этих разговоров глотка пересохла. Одна бабища мокша чего стоит. Вот уж неисчерпаемый кладезь святой чепухи. Сирил, мальчик мой, я понимаю, у тебя накопилось множество вопросов. Вот возьми, почитай. Это брошюрка, которую мы им всучили для продажи. А на остальные я отвечу завтра». И он исчез в переполненном буфете. Молодожены поднялись к себе в номер, намереваясь прочесть брошюру перед сном, но руки до нее у них дошли только за завтраком на следующее утро. «Все, что известно о Джоне Делгана», — читал Сирил вслух между двумя глотками, — «восходит к двум документам, оставленным его братом Карлом Делгана в архивах группы Маккензи в первые годы после катастрофы. Мэри, детка, намажь мне лепешку медом». Дальше следует полное воспроизведение записи Карла Делгана. «Слушай. Я не инженер и не космонавт, как Джон. У меня была мастерская по ремонту электронных приборов в Солт-Лейк-Сити. Но и Джон только прошел тренировки, но настоящим космонавтом не стал, потому что экономический спад положил всему этому конец. Вот он и пошел работать в броневиллский промышленный филиал. Им там требовался человек для каких-то опытов с полным вакуумом. Больше мне об этом ничего не известно. Джон с женой перебрался в Бонневилл, но мы по несколько раз в год гостили друг у друга. Наши жены очень подружились. У Джона было двое детишек, Клэр и Пол. Опыты были засекречены, но Джон намекнул мне, что они пытаются создать антигравитационную камеру. Не знаю, получилось ли у них что-нибудь. Было это за год до взрыва. Зимой Джон и Кейт с детьми приехали к нам на рождественские каникулы, и он сказал, что они открыли нечто сногсшибательное. Он прямо-таки сиял. Смещение во времени, так он выразился. Что-то связанное с временным эффектом. Он сказал, что их главный, ну просто сумасшедший гений. Идей хоть отбавляй. Чуть чья-нибудь программа зайдет в тупик, он обязательно отыщет что-нибудь новенькое, если только сумеет арендовать их оборудование. Нет, я не знаю, филиалом чего они были. Может, страхового конгломерата. Ведь все капиталы-то были у них, верно? А уж кто, как не они, согласились бы отвалить куш, лишь бы заглянуть в будущее, ясное дело. Во всяком случае, Джон так и рвался. Кэтрин, конечно, перепугалась. Ей так очудилось, что он будет, как, ну, вы знаете, как Герберт Уэллс, скитаться непрекаянно в неизвестном будущем мире. Джон ее успокаивал, дескать, это совсем другое, только проблеск, и займет он секунду-другую. Все очень сложно. «Да-да, жадный ты поросеночек, налей мне, не то я совсем осипну». Помнится, я спросил его, что Земля-то движется, так вдруг он вернется не в то место. А он ответил, что это все предусмотрено, какая-то там пространственная траектория. Кэтрин пришла в такой ужас, что мы сменили тему. Но Джон сказал, чтобы она не боялась, он обязательно вернется домой. Только он не вернулся. Хотя какая разница, там же ничего не осталось. И от Солт-Лейк-Сити тоже. Я-то жив только потому, что 29 апреля уехал в Калгари навестить маму. А 2 мая все там взлетело на воздух. К вам в Маккензи я добрался только в июле. И, пожалуй, тут и останусь. Идти мне ведь некуда. Вот и все, что я могу рассказать про Джона. Только одно, он был человек надежный. Если всему причиной тот взрыв, так не по его вине. Второй документ? Да побойся бога, мамочка, я уже и так голос сорвал. Неужто и дальше читать? Ой, ну ладно, ладно. Только прежде поцелуйте меня, сударыня. Вам обязательно надо выглядеть такой вкусненькой. Второй документ, датированный 18-м годом нового стиля, написан Карлом.